Глава шестая. Уболтав бармена, впрочем, особо не торговавшегося, перевести остатки всех плат в ночевку, душ и запасы жрачки на вынос, Радар впервые за долгое время отправился на комфортный отдых, вымыться целиком и горячей водой, выспаться на мягком и чистом. Надо хорошо распробовать отсутствие, чтобы научиться ценить цивилизацию. Утренний поход до тайника и обратно, хоть и отличался от прогулки по парку, прошел без приключений. Активное использование дара и бинокля позволяло знать, ни слежки, ни засад вокруг нет. Единожды встреченную небольшую стаю зараженных рейдер просто обошел, заложив петлю. На этот раз охрана на входе реагировала вполне равнодушно, не задавая вопросов на выходе. Лишь кивком поприветствовала на входе. Похоже, где-то его уже запомнили. Вернувшись в номер, он нетерпеливо ждал вечера следующего дня. Из номера Радар решил не выходить. Оружие он не откладывал, а дверь подпер тумбочкой, чтобы сделать невозможным тихое открывание. Механические часы на стене позволяли следить за временем. В положенное время рейдер спустился в кафе. За столом уже сидел Смайл на пару с Каа. Они были трезвы и подтянуты, без суеты попивая местный кофе. Смайл, вопреки прозвищу, не улыбался, был серьезен и сдержан. Кивнув обоим и вежливо поручкавшись, Радар перешел к делу. «Товар готов?» «Броневик во дворе, баки залиты до упора. Салаги сидят рядом, за ними присматривает мой человек. Помни, что после того, как ты их заберешь, я уже не отвечаю за их поведение. Так что держи их перед глазами, оружие под рукой и держи спину закрытой. Карты я тебе сделал свои, насколько смог с электронной формы. Здесь есть порядка сотни кластеров, 8 стабов и 3 заправки. Сам понимаешь, что на них кластеры не особо богаты. Все как повезет. Я отметил несколько мест, где при удаче можно слить горючее из техники. Но опять же по удаче. Что мог, сделал, без лукавства от души». Вас небрежно развел руками. Ка подтверждающе кивнул. «Теперь твоя очередь предъявлять товар». Радар выложил перед ментатом 2 горошины, следя за реакцией. «Твоя плата по сделке». Тот легким движением смел их в ладонь, подержал, зажав в кулак. «Настоящие!» На лице мелькнуло удовлетворение. Рейдер заинтересованно вскинулся. «А как отличаешь?» «Настоящие, когда в руке, немного как бы отзываются, как живые. Жемчужины еще круче, они даже теплеют. Но это если напрямую в руку взять, а если многое в упаковке?» «Да как и деньги. Хочешь отличить пачку купюр от куклы, распечатай. По-другому не выйдет. Большинство это все одно нафиг не нужно. Они за жизнь не то что жемчужины, они горошины не увидят». Радар вынул из нагрудного кармана черный шарик. «Посмотри». Ка принял драгоценность 2 пальцами, подержал несколько секунд. «Настоящая!» — отдал ее Радару в протянутую ладонь. Тот аккуратно свел кулак. «Сейчас проверяю карты и горючие. Отдаю жемчуг и на броню отчаливаю». Смайл выложил на стол плоскую кожаную сумку в виде планшета. «Сумку дарю в сумму покупки, как хорошему партнеру». Внимательно рассматривая подшивку листов, рейдер скептически поморщился. Похоже, это зацепило кваза. «Вот так не надо. Лучше во всем улье. Разве географ может? А его хрен достанешь». «Я не в претензии. Что за географ?» «Есть такой очень старый лекарь. Зовут его так. В основном он другие услуги оказывает и за большие бабки. Но и это тоже. И по шкуродерным ценам. Если цены такие невозможные, так чего же ходил?» «Дар у него уникальный, даже для рекаря. Может влиять на изменения кваза. Не белая жемчужина, красавчиком не станешь. Вот только возможность говорить по-человечески тоже немалого стоит. Так что, когда начнет корежить хлебало, заплатишь только так, если, конечно, есть чем». Ка ухмыльнулся. Еще он одну шутку подправляет, с которой у квазов частенько сложности. «И тоже за такие бабки, чтобы я так жил». Смайл ощерился на все свои зубы. «Это да, дерет так, что поменять 200 дешевле выйдет. Вот этом живодер, кроме прочего, еще и лучший картограф Ульи, при том, что один из лучших источников информации. Если, конечно, хватит гороха и жемчуга на его расценке. С паранами он даже не заморачивается, знает столько и такого, чего никто, кроме него, включая контакты внешников и их тараканы. Дай угадаю, он, кроме прочего, еще и крупнейший скупщик информации за свои услуги? Радар поднял бровь. Если и так, то это не обсуждают. Сидит он на стабе Чернобыль, и добираться туда само по себе большой риск. Но я добрался и не жалею. Он блеснул острыми зубами. Лучше жить по-человечески, чем существовать черти чем. Соглашусь. Что ж, идем примерять Бревенвик. Он зацепил планшет на пояс. Во дворе стоял заведенным уже знакомый серо-зеленый броневик. Рядом стояло трое молодых мужиков, одетых в дешевые, похоже, китайские треники, кеды и куртки. Поодаль у стены на скамейке, небрежно развалясь, сидел парень в камуфляже с каким-то оригинальным стволом у ноги. Нечто среднее между снайперской винтовкой и автоматом. Радар сунул нос в баки, оглядел товар. «Что ж ты их не приодел хоть немного?» «А с чего бы это?» «Халяву кому-то дал, себе проблем нажил. Запомни это. Пусть сами себе в рейде землю роют». Эти, в общем, похожи по историям. Сумели выжить при перезагрузке и выйти даже к людям. Дальше стаб, но там уже дело не пошло. Одно, другое, долги за проживание и питание. Не самый худший материал, но все же помни, что я говорил. Хорошо. Рейдер вынул жемчуг и протянул левую ладонь. Ключи. Разменяв жемчужину на ключи зажигания, парень рявкнул. «Команда, давайте в кузов». Кивнув на прощание к вазу, он прыгнул в кабину. С тихим шелестом шин бронеавтомобиль выехал со стаба. Вел радар еще не слишком уверенно, но ему нравилось, а проблемного движения впереди не ожидалось. Небольшой плюс улья – отсутствие гайцев. Он криво улыбался. Броневик подкатил все к тому же административному зданию. Радар выпрыгнул на асфальт из кабины. Еще раз огляделся, используя дар до упора. Чисто. Ни зомбаков, ни людей. Лишь три оранжевых пятна под броней и мелкие свечки от птиц. Откинул дверь и залез в кузов. Как самочувствие, настроение? В ответ послышалось нестройное нечто насчет «все в порядке». Беглым взглядом рейдер еще раз отметил, что у всех троих есть разные варианты рюкзаков, вещмешков. Ножи есть, еда при себе, опять нестройное насчет. «Нет-нет, был, сказали отдать». «Ясно. Берите». Радар вынул из рюкзака три банки консервов и консервный нож. Пошуровав там же, достал две пластиковые вилки и что-то вроде куска хлебца в целлофане. Сунув по предмету в руки, велел. «Один пусть помогает себе сухарем». Удостоверившись, что банки вскрыты и все трое сели есть, забрал нож и продолжил. «Сидеть тихо. Наружу нос не совать. Твари непредсказуемы. А ствол есть только у меня. Я отойду на час». Тихо закрыв в броне дверь, он ушел. Через пару десятков минут на флагштоке появились две тряпки. Вид сверху, с крыши здания, был даже красив. Зелень, зелень и зелень. Но следов чего-то интересного ни через бинокль, ни через дар видно не было. Когда радар вернулся, парни уже доели свои консервы. Один из них с какой-то неуверенной развязностью вскинулся. «Маловато вообще-то», прокурор добавит. «Не, ну мы честно, все, весь день не жравши, дело уже к вечеру. Не глеб по людям, чего еще?» «Да я тоже, харе права качать. Завтра пойдем в рейд на район и решим вопрос с едой на всех». «А сейчас?» «Сейчас ждем человека, до утра должен подойти». «А если не подойдет?» «Вот если не подойдет, тогда и будем решать. Пока хватит вопросов, просто сидите и расслабьтесь». К концу радар говорил уже зло и резко. Собеседник все тем же недовольным лицом замолчал, уставившись в пол. Рейдер еще раз оглядел всех троих. «Кого как крестили?» «Меня котом», — один из парней улыбнулся. «Располагающее лицо, открытое, эмоциональное, детское какое-то. Одни голубые глаза чего стоят?» Второй скривился в своеобразной улыбке. «Чуркой крестили. Знаю, что слово это нехорошее, но уж как есть. Обычное, даже не сказать, чтобы восточное лицо. Хотя глаза, губы, скулы... Резано достаточно жестко, говорит с каким-то окающим говором. Не акцент, но говор характерный. Пожалуй, даже темные глаза не делают парня восточным человеком. Но за своего его могли бы принять много, где от Волги до Алтая, да и на всех просторах великой и неделимой в общем. Кузеном звать соизволил представиться недовольный. Кореглазый, довольно миловидное мужское лицо, но манера держаться и взгляд выдают какое-то самодовольство, самоуверенную капризность. «Меня звать Радар. Командую тут я. Мнения чужие выслушиваю до того, как отдал приказ. Потом я приказал, кому сказано, исполняет». Кузен переспросил, «А если нет?» «По-разному. Могу в торец прописать, могу пристрелить, могу продать обратно, как карта ляжет. Ты бы как предпочел?» Рука лежала на висящем на груди автомате. Собеседник опять промолчал. Радар махнул рукой. «Все, отбой пока». Развернувшись, он вышел, залез в кабину и то ли задремал, то ли ушел в свои мысли. Через пару часов по стеклу кабины негромко постучали. Скосив глаза, рейдер увидел уже знакомую блондинистую, кисло-ядовитую морду. «Быстро? Не, реально. Как это ты сумел?» «Умеючи, умеючи. На сенсе тоже есть свои приемы. Ты все же радар, а не рентген. Трот был свеж, доволен жизнью и даже чисто выбрит. Сколько привез?» «Троих. Будем смотреть». «Да, все по плану». Дверь кузова открылась рывком. «Выходи, строится!» — весело рявкнул голос радаров. Все трое вылезли. Двое рейдеров еще раз скептически рассмотрели этот короткий строй. Наконец, радар, улыбаясь, изрек. «Так, вообще-то, на самом деле, я не рабовладелец. Даже не капиталист. С силой никого держать не собираюсь. Это не шутка. На следующем стабе после рейда при свидетелях подтвержу, что никто мне ничего не должен, и кто захочет, сможет уйти. А бара возьмем по пути». «А потом все одно, мне туда надо будет для дела. Харчей товарищ привез так, что можно еще добавить. Пока едим и спим. Вы трое в кузове. Мы вдвоем в кабине отмечаем удачную покупку». Через пару часов в дверь кузова ввалился радар. Он пьяно шатался, и от него за версту несло спиртягой. Наведясь на резкость, он заявил. «Это снова я, совсем забыл. Надо же живчика тоже дать». Он полез во внутренний карман камуфляжной куртки, достав маленькую плоскую металлическую флягу. «Подставляй стаканы!» Запах спирта в замкнутом помещении резал по ноздрям. Все трое молча протянули кружки из мешков. Налив каждому по паре глотков, он неловкой рукой стал совать флягу обратно. Что-то неудачно зацепив, рейдер еще раз качнулся. Из-под руки какой-то предмет тихо упал на пол. Не заметив этого, радар развернулся и вылез. На полу лежал крепко затянутый целлофаном сверток желтоватых шариков. «Горошины!» — прозвучало в повисшей тишине. Утро было прохладным и солнечным. Веселый голос возвестил. «Подъем, кто есть?» В проеме открытого люка нарисовалась башка радара. На лавке у стены сидел один из парней. «Этого звали Чуркой». Парень протирал заспанные глаза. На скуле была однозначно узнаваемая ссадина от кулака. «Где еще двое?» «Ушли». «С чего бы это? Не захотели добраться до стаба на колесах и под броней? Свежий воздух, он, конечно, приятнее, но в тутошних краях от него иногда и помереть можно». Тот ответил злым взглядом. «Сам не понимаешь, карманы проверь». «Ты о моей потере? Так ребятки, значит, категорически решили ее не возвращать?» «Ты как думаешь?» «Ай-яй, ты тогда чего остался, долю не предложили? Или страшно стало в ночь переть?» «Я не идиот переть по темноте. Если бы я был там, я бы залег в любом из жилых домов, что мы проезжали по пути. Поближе отсюда, дождался бы света. А уж потом лез бы, пустое брюхо можно и перетерпеть». «Так чего же?» «Не захотел». «Еще раз, давай сначала. Ребята увидели барыш. Решили свалить. С чего ты полез в драку? Если уж решил остаться, объясняй». «Не захотел. Все же свободу нам предложили всерьез. Если бы это была подстава, предложил бы уйти сразу, без свидетелей. Раз уж предложил делать это в стабе, на людях, значит, реально. Может, и есть в теме какой-то свой расчет, но пока его не видно». «Не дело платить за добро скотством. Мы что, совсем уже стоили?» Слово за слово, обменялись любезностями. Он коснулся разбитого лица. «Остановить или переубедить? Я все равно никого не смог». «Ну и рассказывать мне ты тоже не побежал. А ведь мог. Мог. Но ловя под горячую руку и с оружием в руках, закончилось бы тем, что ты бы их просто пристрелил. Дураки, уроды, но убивать бы я их не стал. Думаешь, топая ночью по местным охотничьим угодьям, они выживут? Как повезет, если все же хватит мозгов не лететь, ломя голову, а залечь и хоть как-то вооружиться, могут и выжить. Радар развернулся куда-то от двери. Ну и как думаешь, что нам с ним делать? Возьмем, дурак конкретный, но с яйцами и соображением. Парень спрыгнул из кузова на асфальт. Возле броневика стоял блондин с квадратным угловатым лицом. Говорил явно он. Мужик удостоил новичка брезгливым взглядом из-под белесых ресниц. Почему я дурак? Только полный и законченный идиот будет спорить с парой ребят, у которых поехали тормоза от хотелки. Тут или бей, или поддакивай. Тебе крупно повезло, что при них не было ни ножа, ни ствола. Везет дуракам. А то бы тупо завалили и все. Забить могли и руками. Да, видать, шуметь боялись. Заслуг перед нами у тебя выходит-то и нет. Могли бы быть, а нет. Я могу уйти на стабе, если хочешь, или отработать долг. Трот лишь пожал плечами. Радар еще раз на него глянул. Ты говорил, что эту штуку придется делать 10 раз до приемлемого результата. Я говорил, что шансы 1 к 10, не передергивай. Так, сейчас завтракаем и едем на район затариваться хавчиком. Радар развернулся, рассматривая дома в стороне. А вы даже не будете пытаться их ловить на обратном пути к стабу? Ведь есть шанс догнать или поймать на самом санатории. Зачем? Рейдер даже не обернулся. Но ведь это целое состояние. Я даже так не скажу, сколько все это стоит. Сколько стоит? Трот, как думаешь, сколько стоит та пачка? Дофига дорого. Блондин был убийственно серьезен. Этим ишакам, вероятнее всего, будет стоить жизни. Их жизни красная цена, пару сот споронов, даже не гороха. Ты давай с чувством, с толком, чтоб товарищ, значит, проникся. Ну, даже не знаю. Эксклюзивная работа все-таки. Хендмейд, так сказать. Никогда не мечтал быть кондитером. Вот космонавтом это да. А плавить сахар не мое. Но чувствую, талант у меня выдающийся. Леденцы вышли крутые и дорогие во всех смыслах. И это с первого же раза. Зачетная вышла карамель. На вкус, кстати, тоже. Я заценил. Надо бы добавить к стоимости моральный ущерб от кражи моей любимой конфетки. Парень ошалело глядел рейдеров. Так это была упаковка просто самодельных леденцов? Что значит просто? Это была упаковка весьма даже непростых леденцов в виде гороха. Впрочем, на умного человека такая штука бы не сработала. Такой бы нам тоже сгодился. Человек, пригодный в дело, должен хоть по уму, хоть по сердцу, но стержень иметь. Так, рядовой, что у тебя за дар? Радар развернулся, утяжелив последние слова. Тот все так же ошеломленно выдал. Я могу как бы размываться для противника. Покажи. На несколько секунд чурка стала размытым пятном. Трот качнул головой. Ну, если это прокачать, то в ближнем бою болезнь. А так не особо. Впрочем, за 200 споронов не стоит рассчитывать на ксера. Рядовой, крещение ты прошел, и с этой минуты принимаешься в банду. Радар был серьезен. Его голубые глаза с недобрым графитным блеском пристально прощупывали новичка. Вот только имечко у тебя неподходящее для нашей славной конной дивизии. Звать мы тебя будем Чуром. Созвучно, но смысл другой. Чур – это такой дух-помощник. Слыхал? Нет, но смысл понял. Все, поступаешь в распоряжение. Сержант Трот, принимай пополнение. Готовьте пир в честь крещения. Седлайте коня и поехали чистить тот магазин, о котором ты говорил. Блондин, кривя лицо, чтоб не заржать в голос, продолжил. Ну, рядовой Чур, привыкай. Жить будем весело. Развернулся к Радару. Ваше сиятельство, пировать лучше всего под прикрытием нашего стального коня, дабы какие твари неразумные удовольствия не испохабили. А то и те никакие, им это запросто. Хорошо. Патроны к пулемету в кабине. Трот глянул на новичка. Ты пулемет заряжать умеешь? Не доводилось. А что умеешь из оружейных навыков? Из мелкашки стрелять доводилось. Нож метать умею хорошо. Ножом против горошников можно только зарезаться, чтобы назло тварям не дать себя убить. Значит, смотри и учись. Пошли, время не резиновое. Пир в кузове броневика был почти царский. Там был хлеб, копченая колбаса, сыр и печенье. Вместо чая, правда, был какой-то бутылочный напиток, вроде несладкого кваса. Возиться с костром, чтобы вскипятить воды, никто не стал, потому как он мог бы привлечь ненужное. Трот насмешливо выставил указательный палец. «Смотри, как я теперь могу!» Раз, раз, раз. Жесткий батон колбасы оказался разрезан, словно ножом, движениями пальца. Есть немало способностей покруче и пополезнее, но этот совсем не лишнее. Как минимум, инструмент всегда при тебе. Банки вскрывать можно, руки освободить, если что, можно. Если прокачать, оружие будет не хуже мачете и топора. Признайся, ты, небось, Улья специально просил именно это, чтобы закуску, значит, нарезать. А то... «Рассказывай, как ты все-таки сумел так быстро нарисоваться и так подойти? Я ведь тех монстров даже за препятствиями вижу». «Ну, переоценка себя – это короткая дорога к поражению. Может, за 100 метров ты и видишь, а дальше? Вообще надо будет проверить эффективную дальность сквозного зрения». «Как сумел?» «Как любой фокус при понимании просто. Сидел в высотке в квартире, на высоком этаже. Иногда очень аккуратно по графику выглядывал. В свободное время обыскивал квартиры на предмет полезного. Рейдеры часто не желают возиться с квартирами, нечем двери вскрывать, да и складов полезного там не бывает. Я приспособил наш опыт с веревочными лестницами для захода через балконы. И дело пошло. Вот лучший трофей. Он показал здоровенный сильный бинокль. Так что ты меня в глубине квартиры не видел, а я твой знак засек очень скоро. Дальше вопрос техники». Ты не специалист-разведчик, и, вероятнее всего, сидишь в кабине. Скорее всего, и назад в зеркала не особо оглядываешься, вот и все. Радар смущенно мимолетно с елозим взглядом. Хороший трофей, я чуть лучше взял за 3 спорона. Жлобы, но твой бизнес все знают, глава в нашем деле. Это жизнь и смерть. Сядешь за руль, водишь ты лучше, и, собственно, ехать нам предстоит к знакомым тебе целям. Сначала по району вычистим, что успел наметить, пока я на санаторий ходил. Потом обратно к тем гаражам, где мы начинали. Арбалеты теперь нужны уже на 3. На первый взгляд, работа в продуктовом магазине могла бы показаться ездой на салаге. Если разобраться, ею не была. Радар так и остался в машине за пулеметом. Хорошим, грамотным стрелком он, разумеется, не был. Но навести прицел и нажать гашетку был вполне способен. Трот, получивший автомат, занял позицию возле входа, страхуя от лишних случайностей, отдавая указания. Так что основную, самую патагонную, но и самую спокойную работу выполнял Чур. Новоиспеченный рядовой довольно шустро гонял ящики на спионеренной тележке. Он не жаловался, не качал права. Парень действовал довольно ловко, быстро бегая под короткие комментарии все того же надзирателя сержантюги. За вычетом взвинченных нервов и ожидания реальных неприятностей, типа жесть прикрытием, почти скучно. Переезд до уже облюбованного гаражного ГСК прошел практически без приключений. Маленькую группу из 3 слаборазвитых хищников положили с расстояния почти в 100 метров из того же арбалета. Заметив 3 зараженных, скучно болтавшихся на обочине, Трот через связь лишь спросил, сколько их там всего. Потом вылез из кабины, сделал несколько выстрелов. Судя по тому, что упавших пришлось добивать туристическим топориком, бил обычными, даже не отравленными стрелами. Быстро поработав ножом, он сунул в карман единственный спорон. За время их отсутствия в боксах, судя по следам, никого не было. Оставленные инструменты и неиспользованные материалы лежали нетронутыми. 3 рейдеров оглядывали пыльный бокс. Радар был невесел и сумрачен. «Трот, надо опять химичить пушки. Причем делать так, чтобы размер поменьше, чтобы из кузова, из смотровых щелей бить можно было, чтобы не вылезать наружу. Из твоего нынешнего такое не выйдет». «Дельная мысль. Это, в общем, не трудно. Надо поработать с пружинами. Здесь такие точно были. Ваше сиятельство намерено вносить свой вклад?» «Мое сиятельство намерено очень много думать». «Надо как-то отвлечься. Курить не курю, на скрипке сыграть, как Шерлок. Не мой способ сходить с ума». Очень уж расклады гнилые. У нас остался десяток горошин и 4 спорона. Яда на стрелы чуть, и его лучше оставить до случая. Так что повторять большую охоту не вариант. Думать, расслабиться и опять думать. Эй, чур, ты говорил, что ножи метать умеешь? Умею. Покажи, вон на сухом дереве у входа. Он вынул из ножен на поясе охотничий ушкий нож. На. Тот взял протянутый нож, отошел на несколько метров, потом сделал какое-то обманчиво легкое кривое движение. Бдн, нож чуть не на 3 пальца ушел в дерево. Радар с усилием вытащил нож, отошел и попробовал повторить бросок. Бум-тум, нож ударился рукоятью и упал на землю. Не надо так. Руку держать вот так, сила идет вот так. Чур показал. Экс-студент подобрал нож и повторил бросок. Нож все-таки вошел. Криво, еле-еле, но воткнулся. Сойдет, работайте, орлы. Чапай думать будет, он мотнул подбородком. Спустя битый час Трот вышел из бокса и подошел к товарищу. Тот все так же сумрачно, сосредоточенно и однообразно кидал нож в дерево. Ножи он, правда, достал из броневика еще 4 и теперь кидал по очереди. Бн-бн-пам, последний нож опять ударился неправильно. Работа по плану. Дня через 2-3 без спешки справимся. Проговаривание вслух помогает ухватить проблему. Да и мне не безразлично, что же такое с тобой творится. Ты у нас за главного оптимиста. У нас сплошные прибыли, броневик, патроны, человек не самого плохого качества. И при этом ты выглядишь так, будто к расстрельной стенке встал, забыв покормить котика. Котики – это хорошо. Вот то, что у нас выходит на доске, это плохо. Смотри сам. Броневик – это, конечно, здорово. Это значит, что при встрече со случайным рубером или сотней руберов мы их разделываем, а не наоборот. Это значит, более-менее спокойно спим, что тоже важно. Большинству рейдеров такое недоступно, и в перспективах у них лишь встреча в рейде с тварью пошустрее Олес. Мое сиятельство заслуживает свою корону, Ули видит. Вот только скажи мне, почему иммунные не особо напрягаются, спасая новоприбывших, а если и занимаются чем-то подобным, это уже фактически или ловля человеческого материала, или вовсе рабов, или уж вовсе мерзость, или муров. Так если зараженных станет слишком мало, из чего же вец гнать будут? К пеклу лезть? Так как там такие стаи, что на них особо не поохотишься. Уровень развития и поголовье такое, что это они на тебя охотятся будут. Вот, ты сказал, между обычными рейдерами и мурами грань тонкая и лицемерная. Людоеды, по сути, и те, и те. Кормушек на известных сегментах не так много. И они, естественно, поделены бандами, достаточно сильными, чтобы их удержать. Теперь вопрос на 100 баллов. Что будет с олухом, который перейдет дорогу достаточно сильной банде таких людоедов? Да не то, что перейдет дорогу, просто попадается. Ну, положим, очень многих мы теперь можем сами переработать. Многих, да. Но за бандами будет в конечном итоге та, что держит ближайший стаб. Предыдущие хозяева этого броневика были крутые ребята, и было их под десяток, не спасло. Так что, катая по окрестностям, мы будем нарываться. С учетом того, что точек заправки всего 3, мы даже особенно спрятаться не сможем. Нас вычислить будет элементарно, а там уж техника или дары Улья, итог один. Радар зло оскалился и нелогично переключился. Вот сразу мне тот стаб не нравился. Откуда у них столько пулеметов? Мин? Колючей проволоки? В частной квартирке нарыли? Или все-таки имеют контакты с внешниками? Внешники берут только одну валюту. Почему же? Распоследние армейские склады содержат тех же пулеметов сотни. И патроны к ним тоже. Какова вероятность, что при случайной нарезке в улей попадет хотя бы один, хотя бы вшивый склад оружия? Что он окажется в удобной к доступу зоне? Ни в пекле и ни рядом с внешниками. Не окажется обычным медленно перезагружаемым сегментом. На какое расстояние от него получится вывести хабар? В улье нет железных дорог. Здесь, ёпт, вообще адекватных дорог практически нет. Но торговые караваны ходят. Ходят. Значит, все-таки бывает и оружие, и рабы. 2 древнейших товара. Может быть, ты прав. Но даже если ты параноик, это не значит, что за тобой не могут следить. Если мы имеем ребят с конкретно сбитой системой насчет допустимого и недопустимого и имеем сверхвыгодную тему, то лучше держать в уме, что они могут прокрутить эту тему. Он швырнул еще нож. Дн. Знаешь, я когда за броневик торговался, прямо шкурой чувствовал, ему нужна эта сделка, реально нужна. Сейчас, думаю, кроме техники и оружия, Смайл ведь набил десяток трупаков. Не салак, а поживших в улье под год. И больше матерых иммунных. Это состояние не меньше, чем весь прочий хабар разом. Вот не верю я, что заточенный на выживание любой ценой рейдер такое тупо выкинет. Так что сделка с броневиком ему позволила отмыть основной барыш. Как думаешь, кому из внешников-конкурентов он их загнал? Трот улыбнулся с солидольной улыбкой. Все-таки ты еще наивен. Не конкурентам, тем же Муром Адмирала. Историю их гибели они по-своему проверят, а тела преспокойно выкупят. Вот как. А как вообще рейдер может вести дела с мурами, не попадая на разведку? Вспоминай сам, когда тебя продавали, что запомнил? Руку. Эта сука руку держала в мешке, не вынимая. Я тогда не придал значения. Вот и ответ. Держать руку на взрывном заряде достаточной мощности. Один из способов. Наверняка ты не единственный. Когда это отсутствие доверия мешало очень нужной и выгодной сделке? Так значит, итог один. Надо отработать более-менее прибыльный рейд. Один и не больше, и уходить отсюда. Иначе окажемся на разделке. Не санаторские, так адмиральские. Не за влезание в чужую делянку, так ради трофея. Причем повторить большую охоту мы не сможем. Нет столько яда на стрелы. И патроны тратить вообще нельзя, чем отбиваться, если что. Лицо радара исказилось не столько темпераментом, сколько ожесточением. «Ну, это я могу предложить. Через 2 недели будет перезагружаться кластер хороший, жирный. Там и муры пасутся, и рейдеры большими бандами бывают. Есть там и оружейный магазин. Прежде соваться туда было нерезонно, а теперь стая зараженных нам поровну. Муры не полезут к нам без подготовки. Они охотятся, они ищут боя. Рейдеры – то же самое». Потом, если достаточно обидеться, могут и начать искать новых встреч. Уже с букетом и шампанским для организации большей близости, так сказать. Это дело. А мы тем временем отчалим в манящую даль. Она же прекрасная далеко. Тем более прекрасная, что оно далеко. Если совсем пофартит, то на нас никто и не напрыгнет. Вообще не поймет, кто это сработал. Если частично, кого-то постреляем чуток. Если не повезет... Что ж, потратим патроны, постараемся набить трофеев. И все одно отчалим, хотя и с худшими перспективами. Я, пожалуй, знаю, куда мы отчалим. Видел, у меня появился кожаный планшет. Видел, и что? Я еще не хвастался. Я сторговал в нагрузку к технике еще и карты окрестностей. Посмотришь, там, кстати, отмечены точки, где можно заправиться. Собственно, о них я уже говорил. Реально ценная вещь, есть чем гордиться. Еще на этой карте есть стаб. В этом стабе есть очень осведомленный тип. Звать географ. Он лекарь со способностью. Очень полезный квазом. По пьяни мне этот кваз Смайл проболтался, что он и информацией торгует. А знает он много, очень много. Вот как мы потратим оставшуюся жемчужину. Мы узнаем карту на максимум. Банды и их повадки на максимум. И главное, внешников и их повадки, как удастся. Самое меньшее, мы перестанем тыкаться, как слепые в очень злом мире. Как максимум, начнем разбираться в том, как здесь делаются дела, с кем и как можно работать. На правила здесь ставить не выйдет. На выгодно-невыгодно, ну, тоже весьма условно. Но шаблоны, те, которые привычка и суть, их люди меняют редко. Что поодиночке, что стаей. Вот их мы и должны разведать, по возможности на максимум игроков. Добираться туда опасно, плата велика, но это того стоит. Матерый кваз проболтался по пьяни. Красота в каждом слове. Не проболтался. И напоить кваза в пьяный язык задача нелегкая. Нет, он вполне сознательно слил тебе эту информацию. Трот отрешенно зевнул. Думаешь, какая-то ловушка? Ловушка. Для ловушки желательно бы знать, когда ты туда поедешь, в каком составе, с какой стороны. Да еще стаб — это все-таки стаб. На нем живут с того, что туда приходят. И что еще более важно, оттуда таки уходят за новыми трофеями рейдеры. Плохое это место для ловушки. Он предупредил тебя об опасностях этого пути? Да, словами, и сказал, что некоторые опасности помечены на карте в общем. Значит, имеет интерес, чтобы ты туда все-таки добрался живым. Из тех мотивов, которые я вижу сейчас, он технично сплавил ненужного ему в окрестностях санатория рейдера на хутор дальний, без греха и досыта. Все же гнилые разборки рейдерам не нужны. Ты тут чуток пересаливаешь с опасениями. Без очень весомой причины в драку с хорошо снаряженной бандой никто не полезет. Тем более стабу не нужно портить себе репутацию. Второй мотив. Он все же сделал, что смог, чтобы ты живым дошел до цели. Видать, понял, что ты платишь за информацию. Если ты что-то выспрашивал, да еще платил, при этом на санатории, то узнать об этом для местного не проблема. Значит, очень вероятно, ты попробуешь заключить большую сделку с продавцом. При возможности, разумеется. Вот этого он знать не мог. Есть она у тебя? Будет ли? Если будет, то когда? А тому, кто помог с клиентом по серьезной сделке, полагается своя доля. Он и сделал то, что смог. Вот это очень вероятно. Что ж, план вырисовывается. Нам стоит поискать какой-то грузовой прицеп. Все же броневик не грузовик, в нем особо много не запихнешь. А цена нескольких цинков патронов – это серьезно. Кроме того, если загрузить его канистрами с горючкой, мы неплохо увеличим дальность хода. Радар мотнул головой. Тогда собираемся. Твой автомат, мой арбалет и чуру надо что-нибудь подобрать. Ты не стал тратить горох на покупку еще ствола? Трот флегматично почесался. Смысла не видел. То, что там было, не дало бы нам реальных преимуществ. Дельное слишком дорого. Дерьмо хуже наших арбалетов. Да и не знал тогда, что будет еще человек. Ладно, пойдет грузовозом, мы в прикрытии. Есть у меня мысль. Если найдем кое-что, то можно будет помудрить. С нашими самострелами уже всерьез.